тюремном дворе стоял черный джип Toyota. Рядом с ним двое вооруженных детективов из офиса окружного прокурора. Малох кивком пожелал им доброго утра, но они проигнорировали его приветствие. Вместо этого они приковали его к кольцу, расположенному в полу внедорожника, потом убедились, что цепи закреплены надежно. Решетка отделяла заднее сиденье, предназначенное для заключенного, от сопровождающих. Изнутри на дверях не было ручек, и за спиной Малоха еще одна решетка шла от крыши до основания кузова. Дверь с шумом захлопнулась. «Позаботьтесь о нем как следует», — напутствовал один из надзирателей. «Не хотелось бы, чтобы он причинил себе какой-то вред или что-то вроде того». «Мы присмотрим за ним», — сказал один из детективов, высокий чернокожий мужчина по фамилии Мистерс. Его напарник Торрес закрыл за Малохом дверь и забрался на водительское сиденье. «Устраивайся поудобнее», — сказал он Малоху. «У тебя впереди длинный путь». Но сейчас Малох молчал, казалось, упиваясь воздухом свободы и жизни за стенами тюрьмы.